«Все кончено», — повернулась она и отправилась внутрь дома. Пит и я последовали за ней и закрыли дверь. Мы постояли, пока она изучала окно, а потом Пит прокашлялся. «Может, нам лучше уйти, Фред?» «Не надо», — Айлин повернулась. «Я не хочу сейчас оставаться в одиночестве. Лучше, если со мной кто-нибудь побудет». Она вяло улыбнулась. «Я знаю, что вам тоже нелегко. Вы были лучшими друзьями Джерри». Пит задумчиво крутил в пальцах шляпу. «Во всяком случае, тот парень, который это сделал, находится в наших руках. Словом, не все уж настолько плохо». Айлин склонилась к коктейльному столику, к серебряной сигаретнице. «Он признался?» «Признается», — пообещал я. «Мы позаботимся об этом». Айлин опустилась на диван. «И что это за человек?» Я пожал плечами. «Не знаю, я не его психиатр». «Слабый», — отметил Пит. «Но хочет показаться значительным. Ему приятно, когда весь город вокруг испуган». Айлин задумалась на мгновение.